Глава 42. Россия. Усмань. 23 апреля 1708 года. Армия войскового атамана подошла к Воронежу одновременно с войсками Кумшатского и Мечетина. Передовые дозоры пластунов спокойно проникли за неохраняемую городскую стену и убедились, что царских солдат в городе нет. Долгорукий Баур, сволочи такие, казнив 1500 пленных казаков и горожан, отступили к еще сопротивляющейся крепости Усмань, где засели несколько сотен низовых донцов. Такого маневра от майора и генерала никто не ожидал, и было непонятно, чем он вызван. Однако уцелевшие местные жители сообщили, что в городе не было продовольствия, а шедшие из Липецка обозы разграблены запорожцами Беловода и бурлаками Павлова. Кормить солдат и драгун стало нечем, и царские полководцы решили взять Усмань, где хранились основные запасы разбитой 3-й казацкой армии. В связи с этим, подчинив себе все войска, которые находились неподалеку, Кондрат направился за ними в погоню. По дороге к нему присоединилось несколько плутонгов 1-го Волжского стрелкового полка, которые партизанили в окрестностях, и вскоре объединенные казачьи силы достигли осажденной Усмани. Небольшая крепость все еще огрызалась огнем нескольких мелкокалиберных пушек оружейной стрельбой, но конец ее был близок. Казаки Поздеева ждали помощи, очень на нее надеялись, и она успела вовремя. Царские войска, заметив передовые дозоры булавинцев, скоренько отступили и стали готовиться к сражению, а наши полки деблокировали Усмань и встали на отдых. Сражение должно было состояться в любом случае и требовалось к нему подготовиться. Ночью на нейтральную полосу между двумя армиями выдвинулись пластуны, и началось веселье. Мастера скрадывания вчистую вырезали секреты и караулы утомленных боями и изморенных скудным пайком царских солдат, а после этого, подобравшись к оборонительным валам на берегу реки Усмань, всю ночь перекликались с солдатами. «Эй, ребята!» – кричали наши казаки. «Бейте офицеров и к нам переходите, нечего за царя Антихриста свою кровушку проливать!» «Ага», — отвечали им, — «мы выйдем, а вы нас в кандалы и туркам продадите. Знаем мы про это». «Тю! Ты чьи скази все, солдат? Якие такие турки? Мы люди веры православной, и только с врагами жестоко поступаем. Беги к нам! Дадим жупан, обувку справную, фузею при тебе оставим, и станешь вольным человеком, а не рабом». «Боязно и не верим мы вам». «Это зря. У нас много бывших царских солдат. С Камышина, с Воронежа, с Царицына и даже из Астрахани. Про полк Бернера слыхал, что в Астрахани стоял?» «Ну, слыхал, и что?» «А ничего. Солдаты своего полковника иноземца на штыки вздели, и теперь они гвардейский полк Астраханской республики. Живут вольно, довольствие получают в полной мере и оплату в серебре. И много им платят?» «Пока немного, по 3 рубля в месяц. Но обмундирование, оружие и припасы за счет городской казны». «Брешешь, наверное. Чтоб мне пусто было. Именем Господа Бога нашего Иисуса Христа клянусь». «А ты, по словам твоим, видать, что старовер?» «Да, это так. По старым дедовским канонам все обряды справляю. И на это у нас никаких гонений нет. Подумать надо». Весь этот разговор происходил в ночной темноте, хоть глаз выколи. И в беседу неожиданно вмешивается голос офицера. «Отставить! Ерофеев, смирно, каналья!» «Ваш бродь, да я...» Звуки хлестких пощечин и снова голос офицера, который обращается к пластунам. «Бунтовщики, вы еще здесь?» «Мы не бунтовщики, но мы здесь. Не будет к вам перебежчиков, так что не рвите горло. Все наши солдаты и драгуны кровью ваших пленных казаков замараны. Поэтому завтра будем биться, и мы разобьем ваше проклятое мятежное племя». «Кто и кого разобьет, офицерик, мы еще посмотрим, а насчет солдат я так скажу. Они люди подневольные, и грех свой искупить, в отличие от тебя, завсегда смогут». Офицер не ответил, а пластуны по всей линии оборонительных сооружений продолжали агитировать солдат на переход к казакам. И пока все это происходило, В крепость Усмань на военный совет съезжались командиры булавинских полков и армий. Мы с отцом прибыли в крепость раньше всех, лишь только стало смеркаться. Въехали в разбитые ворота, посмотрели на разрушенные стены и прошли в большую деревянную башню, которая находилась по центру укрепрайона. Здесь отец поприветствовал командующего обороной крепости сотника Кривоноса, тут же его обнял и повысил в чине до полковника. Пока суть до дела, расспросы и разговоры, появились чумазый и грязный полковник Павлов и серьезный атаман Беловод, которые выползли из окрестных лесов, а за ними и остальной командный состав армии подтянулся. Сначала говорили про разгром Третьей армии, и Беловод с Павловым подробно рассказали о сражении под Крутиково, а Кривонос их слова подтвердил. Затем провели разбор оборонительной операции по прикрытию Воронежа, и все присутствующие командиры признали, что Павлов и Беловод действовали хорошо, и на их месте немногие бы смогли столько продержаться. Однако были подмечены ошибки, в частности, что «отойди запорожцы и стрелки в Воронеж», город мог бы устоять и продержаться до подхода подкреплений. Впрочем, нечего на зеркало пенять, если у самого рожа кривая, поэтому выживших командиров Третьей армии виновными в падении города никто не считал. Предварительный разговор был окончен. Все присутствующие помянули замученных царскими войсками людей и приступили к планированию сражения, в котором они должны были одержать убедительную победу. На какой-то момент полковники замолчали. И пока другие думали, первым высказался Иван Павлов. Кряжистый мужчина, эдакий образ крепкого кулака с обрезом из фильмов про гражданскую войну. Полковники и атаманы, а всего на военном совете было 30 человек, расположились вокруг двух сдвинутых столов. Павлов встал и, посмотрев на Кондрата, спросил. «Атаман, разреши, я слово скажу». «Говори, Иван», — согласился Кондрат. «Так вот, браты», — начал полковник, — «довожу вам диспозицию. Долгорукий и Баур закрепились на берегу реки Усмань. И после всех боев, которые произошли, у них осталось 11 тысяч солдат, драгун, дворян и слобожан, а вдобавок 30 пушек. Они окружили свою позицию валом и теперь будут стоять в обороне. У нас с вами 8 тысяч пехоты, 12 тысяч конных казаков и 12 пушек. Левый и правый фланг обнажать нельзя, и поэтому Мечетин с Кумшацким привели не все свои силы. Так ли я говорю?» «Правильно». «Верно сказал». Командиры поддержали Павлова, и только Кумшацкий, подкрутив ус, спросил. «Все так. Да вот только почему-то Иван решил, что царская армия будет стоять в обороне». «А иначе никак», — ответил полковник. «От Усмани вы стоите и дорогу перекрываете, а путь на грязи мы с Беловодом держим. Вчера нас драгуны фон Делдина и Гулица атаковали. Попробовали с лесных засек сбить. Так не сдюжили и назад отошли». «А разве Долгорукий не может принять боя в чистом поле?» «Конечно может, однако продовольствия у него нет. Солдаты голодные, на пустой желудок долго не выстоят. Он надеется на помощь и будет ждать, что мы кинемся на него в лоб, измотаем себя, а затем он выйдет и разобьет нас». Следующий вопрос Павлову задал Кондрат. «Что за помощь к Долгорукому идет? Кто и откуда?» «Полковник Иртенев из Тамбова через Шимхань движется. С ним Смоленский, Казанский и два новых пехотных полка вместе с дворянами. Это около 6 тысяч пехоты, 1500 конных и не меньше 5 пушек. Сила серьезная, а будет он у нас через 3 дня». «И что ты предлагаешь?» «Обложить Долгорукого и Баура и караулить их как зверей, не наступая на вражеские оборонительные валы. А пока они будут в осаде сидеть и подкрепление ждать, наша казачья конница и один из моих свежих бурлацких полков направятся навстречу Иртеневу». Павлов сказал, что хотел, и присел. Полковники и атаманы для порядка поспорили, проголосовали и приняли его план, а Кондрат объявил окончательное решение. «Завтра на Иртенево выступает 7 тысяч конницы и 2-й стрелковый полк. Командиром этой армии назначается Максим Кумшацкий, остальные силы вместе со мной остаются держать Долгорукого и строят укрепления в тех местах, где он может попробовать пойти на прорыв. Смерть палачам!» Смерть! Походные атаманы и полковники поддержали Кондрата. Они получили более подробные указания, кому и где завтра стоять, и разъехались по своим частям, а утром началось претворение военных планов в жизнь. Сначала основные силы армии покинул Кумшацкий и временно пересевшие на лошадей бурлаки 2-го полка. Они ушли как можно тише и незаметней. Остальные полки по периметру вдоль рвов царской армии начали ставить деревянные редуты. Примерно так же и Зиновий Хмель в битвах с Еремой Вишневецким действовал, который строил свою оборону вокруг замков. У Долгорукова, понятно, ни замок и ни крепость, но лагерь его стоит на возвышении и примыкает к речке, через которую не переберешься. После весенних дождей она глубокая, и обрывы там сильные, так что укрепился князь знатно. Первый день прошел, как ему и положено. Мы с ватажниками летали с посланиями от одного полка к другому и сопровождали Кондрата, который осмотрел укрепрайон царских войск с самых разных сторон. Начать штурм значило понести серьезные потери. А потому прав был Павлов. Нам следовало стоять на месте и ждать, пока солдаты с драгунами съедят коней и все припасы, а только тогда начинать сражение. Второй день. Строительство основных редутов было окончено, а под вражеским лагерем снова всю ночь гуляли пластуны, а вместе с ними самые говорливые бойцы из наших пехотных полков. В этот раз агитация принесла успех. К утру в расположение наших войск перебежало полсотни человек, в основном обозники и раненые, которые не принимали участия в издевательствах над пленными. Их опросили, и они подтвердили, что в лагере царской армии голодно, а самое главное, не запасено дров для костров. Поэтому люди мерзнут, и многие тяжело раненые умирают от переохлаждения. После этого перебежчиков отправили в Воронеж, куда начали возвращаться выжившие горожане. Было решено, что прежде чем встать в строй наших частей, перебежчикам предстоит доказать свою лояльность трудом и отстроить разрушенный город. Наступил третий день. Работы на редутах продолжались, и Долгорукому с Бауром уже не вырваться. Было замечено, что из вражеского лагеря несет запахом паленой ткани, наверное, на костры пошли палатки и шатры. Кроме того, несколько человек пытались переправиться на левый берег Усмани, но у них ничего не вышло. Смельчаков встретили меткие выстрелы лучших стрелков Павлова и коварное речное течение, так что обратно в лагерь Долгорукова вернулся только один. Да и того за попытку дезертирства расстреляли на вершине оборонительного рва ввиду наших и своих войск. А вечером того же дня пришло известие от Кумшацкого, который не смог разгромить Иртенева. Царский полковник оказался слишком ловок, но наш атаман нанес ему ощутимые потери и отбросил полковника к грязям. Четвертую ночь мы не спали. Часть наших войск гуляла и отмечала победу Кумшацкого, а другая часть ждала того, что противник пойдет на прорыв. Однако командиры царя Петра рисковать не стали, хотя постоянно прибывающие к нам дезертиры говорили, что положение царевых войск ухудшается. Имеется мясо, но готовить его не на чем. Есть вода, но ее требуется перекипятить, а дровишек опять-таки нет. По этой причине от сырой и нечистой воды у людей пучит животы и начинается дизентерия. И вот еще одно утро. Наши казаки и пехота по-прежнему ожидали прорыва, и наконец-то Долгорукий и Баур на него решились. Сначала над вражеским лагерем повисла несвойственная ему тишина, а затем одновременно ударило несколько десятков барабанов, и через узкие проходы между рвами в поле повалила огромная масса вражеских солдат. Наши воины к этому были готовы, схватились за оружие, заняли оборону, и когда царская пехота подошла к редутам, встретили их дружными залпами. Все бы ничего, так бы солдаты назад и откатились, но в атаку на врага без команды ринулось несколько сотен человек, которые оставили свои позиции. В поле, перед пустыми редутами, завязалась жестокая рукопашная схватка. Как позже выяснилось, пошедшие в атаку сотни были укомплектованы воронежцами, и их горячность была оправдана. Однако этот их поступок открыл один из редутов. И полководцы царя это поняли, поскольку кинули на помощь своим штурмовым колоннам все имеющиеся в наличии резервы. «Никифор!» – окликнул меня отец. «Скачи на левый фланг и скажи атаману Беловоду, чтобы оказал помощь голодьбе». «Понял, батя». Я вскочил на своего верного быстрого Будина и уже через 10 минут передал приказ войскового атамана Беловоду, который вместе со своими запорожцами отдыхал в небольшом леске неподалеку от места сражения. «Эй, панове!» – окликнул своих воинов Беловод. «А что, посчитаемся с помещиками и их псами за кровушку казацкую? Отобьем лошадок наших, под Крутикова потерянных, пока их еще не съели?» Запорожцы, которые только и ждали приказа ринуться в бой, откликнулись без промедления. «Веди, батько! Немедли! Порубаем вражин!» Атаман поправил два пистоля за кушаком, вскинул над головой саблю и взмахнул ею в направлении редута, куда отступали рассеянные метким вражеским огнем и сильной штыковой контратакой воронежцы. «Тогда вперед, молодцы!» Толпа запорожцев, среди которых было немало низовых казаков, обнажив оружие, рванулась на выручку голытьбе, и я, несмотря на то, что считал себя спокойным и продуманным человеком, тоже увлекся их порывом, оставил коня на привале и помчался за ними следом. Успел вовремя. И когда казаки ударили во фланг солдатской штурмовой колонны, как раз в самую гущу боя влетел. Пистолеты мои были не заряжены, но при мне имелся подаренный дядькой Петром отличный кавказский кинжал и черкесская шашка из отцовских запасов, так что пришлось действовать холодным оружием. Впереди меня рубился Беловод, и так он мастерски красиво орудовал саблей, что любо-дорого посмотреть. Ших! Росчерк клинка, и умирает царский солдат, которому вскрыли горло. Ших! Очередной взмах, и еще один падает на земь. Видно, что атаман запорожцев редкий мастер. Но наблюдать за Беловодом и его работой долго не пришлось. Движение людей вынесло меня на передний край схватки, и передо мной оказался крепкий курчавый парень в солдатском мундире и с ружьем, штык которого был направлен прямо в мой живот. Взгляд у солдатика был шалый, и складывалось впечатление, что сейчас он мало что соображает. Противник ударил меня штыком, и на миг пронеслась в голове мысль, что все, сейчас я умру, а тело тем временем действовало само по себе. Я подпрыгнул вверх и немного навстречу противнику. Стальное жало штыка проносится подо мной, а я валюсь на солдата и бью его рукоятью шашки в переносицу, а затем быстро поднимаюсь и рассекаю ему клинком голову. Без вздоха и вскрика мой первый настоящий противник умирает и даже не понимает этого. Я оказываюсь в самой гуще врагов, и чтобы взбодрить себя, кричу так, как некогда кричал Богданов, будучи простым заключенным лагеря особого назначения, который впервые схватился с урками. «А, суки, попишу порежу, давай налетай!» И одновременно с этим сталь моего клинка проходит по кругу. Пару человек задел, этим отыграл пару секунд, и следом за мной в строй врага вламываются казаки. «Назад, хлопчик!» Справный казачина с чубом на голове отталкивает меня за спину, и я отлетаю назад. Я порываюсь снова рвануться в бой, но меня словно какой-то предмет отодвигает все дальше от свалки, поэтому вскоре я оказываюсь в тылу. И пока все это происходило, бой затих. Солдаты откатываются от редута, и я понимаю, что в моей помощи здесь никто не нуждается, прихожу в себя и возвращаюсь к своему коню. Будин чует, что от меня пахнет кровью и смертью. Он пару раз нервно всхрапывает, но я успокаиваю его и еду к ставке Кондрата. Кажется, что с момента, как я получил задание передать приказ Беловоду, прошло минут 20, а на деле минуло почти полтора часа, и когда я добрался к высокому взгорку, на котором расположился штаб нашей армии, битва уже была окончена. Мы выиграли сражение. Основное внимание противника было сосредоточено на воронежцах и запорожцах, и пока Долгорукий с Бауром кидали на этот участок все свои резервы, верховские казаки Мечетина и бурлаки Павлова атаковали их по флангу, заняли один из проходов в лагерь царских войск и вломились внутрь. Сил у нас было больше, народ не голодал и чувствовал себя уверенно, а потому лагерь противника наши воины взяли без особого напряжения сил. После этого с вражеской стороны продолжали сражаться только те, кому терять нечего, то есть палачи, слабожане и дворяне со своими холопами, но таких задавили быстро. Шум сражения затих окончательно, и как по велению высших сил, будто знамение, над полем боя взошло солнце. «Ура!» – выкрикнул Кондрат, заметив, как на оборонительных валах чужого лагеря появляются красные знамена, и все, кто был вокруг, поддержали его. «Ура! Ура!» Победа пьянила всех и каждого, хотелось веселиться и радоваться, и даже на пленных солдат и драгун многие наши казаки смотрели снисходительно и без злобы. И только одно обстоятельство несколько омрачало это радостное событие. Нам не удалось захватить князя Долгорукова, который предпочел смерть плену, и застрелился. Впрочем, был взят в плен генерал-поручик Баур, а это тоже чин немалый, и он ответит не только за себя, но и за своего товарища, покойного князя Василия.